Глава 11. «Цифровой розыгрыш!» — воскликнул Фаш, окинув Софи гневно сверкающим взглядом. «Цифровой розыгрыш! Ваш профессиональный подход к коду, оставленному Саньером, позволил сделать такой банальный вывод, что это всего лишь дурацкая математическая шалость?» Фаш просто ошалел от наглости этой дамочки. Мало того, что ворвалась сюда без разрешения, так теперь еще пытается убедить его в том, будто Саньер в последние минуты жизни был озабочен лишь одним — оставить послание в виде математической хохмы. «Это кот», — быстро тараторила по-французски Софи, — «прос до абсурдности, и Жак Саньер, должно быть, понимал, что мы сразу же его разгадаем». Она достала из кармана свитера листок бумаги и протянула Фашу. «Вот расшифровка». Фаш уставился на надпись. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. «Как прикажете это понимать?» — рявкнул он. «Вы просто переставили числа в обратном порядке, и все!» Софи имела наглость ответить улыбкой. «Именно». Фаш уже просто рычал. «Вот что, агент Невё, я, черт побери, понятия не имею, где вы занимались этими глупостями, но советую вам убраться туда и немедленно!» Он метнул озабоченный взгляд в сторону Лэнгдона, который стоял неподалеку, прижав к уху мобильный телефон. Очевидно, все еще слушал загадочное сообщение из американского посольства. Лицо его сделалось серым, и Фаш понял, что новости плохие. «Капитан», — заметила Софи нарочито небрежным и заносчивым тоном. — «Набор чисел, который вы сейчас видите, является ничем иным, как самой знаменитой в истории математической прогрессии». Фаш никогда не слышал, чтобы в мире существовали знаменитые математические прогрессии, и уж тем более он был не в восторге от тона этой Невё. «Это называется последовательностью Фибоначчи», — заявила она и кивком указала на бумажку в руке Фаша. «Это прогрессия, где каждый член равен сумме двух предыдущих». Фаш уставился на цифры. Действительно, каждый член был равен сумме двух предшествующих, и однако же он совершенно не понимал, какое отношение имеет все это к смерти Саньера. Математик Леонардо Фибоначчи сделал это открытие еще в XIII веке. И, разумеется, это непростое совпадение, что цифры, которые Соньер написал на полу, являются частью знаменитого ряда Фибоначчи. Несколько секунд Фаш молча смотрел на Софи. «Так, замечательно. Раз это не совпадение, может, тогда вы объясните мне, почему Жак Соньер сделал это? Что он хотел этим сказать? Что подразумевал?» Она пожала плечами. «Абсолютно ничего, в том-то и дело. Это просто криптографическая шутка. Все равно, что взять слова известного поэта и раскидать их в произвольном порядке, с одной лишь целью — посмотреть, догадается ли кто-нибудь, откуда цитата». Фаш с угрожающим видом шагнул вперед и оказался лишь в нескольких дюймах от Софи. «Надеюсь, у вас есть более убедительное объяснение». Мягкие черты лица Софи словно заострились, глаза смотрели строго. «Капитан, учитывая, с чем вам довелось столкнуться сегодня, думаю, не бесполезно будет знать, что Жак Соньер мог просто играть с вами. Но вы, судя по всему, придерживаетесь другого мнения. В таком случае мне остается лишь уведомить директора отдела криптографии, что вы больше не нуждаетесь в наших услугах». И с этими словами она резко развернулась и зашагала по коридору к выходу. Потрясенный Фаш наблюдал за тем, как она исчезает в темноте. «Она что, свихнулась?» Софи Невё только что совершила самоубийство в профессиональном смысле этого слова, поставила крест на своей дальнейшей карьере. Фаш обернулся к Лэнгдону. Тот все еще слушал сообщение по телефону с озабоченным, даже встревоженным выражением лица. «Посольство США. Капитан Фаш презирал многое на этом свете, но вряд ли что-либо вызывало у него большую ярость, чем посольство этой страны. Фаш и американский посол регулярно вступали в стычки, и схватки эти разгорались в основном из-за американских гостей в Париже. Почти ежедневно Центральное управление судебной полиции арестовывало американских студентов за хранение и употребление наркотиков, бизнесменов из США за связь с малолетними проститутками, американских туристов за мелкие кражи в магазинах и порчу общественной собственности. Легально во всех этих случаях посольство США имело право вмешаться и выдворить виновных из страны, экстрадировать их на родину, что оно и делало. Но там преступников никто не подвергал уголовному преследованию. А посольство продолжало делать свое черное дело. Фаш называл такую практику «кастрацией судебной полиции». Недавно в «Пари Матч» была опубликована карикатура, на которой Фаш был изображен в виде полицейского пса, пытающегося укусить американца-преступника. Но дотянуться до него никак не удавалось, поскольку пес сидел на цепи, прикованный к американскому посольству. «Только не сегодня», — напомнил себе Фаш. «Не стоит заводиться. Слишком много поставлено на карту». Лэнгдон закончил говорить по телефону. Выглядел он ужасно. «Все в порядке?» — спросил его Фаш. Лэнгдон покачал головой. «Плохие новости из дома», — решил Фаш. И, забирая у Лэнгдона телефон, заметил, что профессор вспотел. «Несчастный случай», — пробормотал Лэнгдон со странным выражением лица. «Один мой друг...» — он умолк и после паузы добавил. «Мне необходимо лететь домой завтра же, рано утром». У Фаша не было никаких оснований подозревать Лэнгдона в притворстве. Однако он заметил, вернее, почувствовал, здесь что-то не так. В глазах американца светился страх. «Мне очень жаль, прискорбно слышать», — сказал Фаш, не сводя с Лэнгдона испытующего взгляда. «Может, вам лучше присесть?» И он указал на скамью в коридоре. Лэнгдон рассеянно кивнул и шагнул к скамье, но вдруг остановился. «Боюсь, мне надо посетить туалет», — виновато и смущенно произнес он. Фаш нахмурился. Эта пауза была совсем ни к чему. «Туалет? А, ну да, конечно. Давайте устроим перерыв на несколько минут». Он махнул рукой в сторону длинного темного коридора, откуда они пришли. «Туалет и там, прямо за кабинетом куратора». Лэнгдон явно колебался, а потом указал на один из коридоров большой галереи. Кажется, есть и ближе, вон там, в конце коридора. Фаш понял, что Лэнгдон прав. Большая галерея заканчивалась тупиком, где находились два туалета. «Вас проводить?» Лэнгдон покачал головой и зашагал по коридору. «Не обязательно. Думаю, мне будет только на пользу побыть несколько минут одному». Фаш был не в восторге от этой идеи. Утешал его лишь тот факт, что большая галерея действительно заканчивалась тупиком, а выход находился в противоположной стороне, там, где до сих пор была опущена решетка, под которой они пролезли. И хотя по правилам противопожарной безопасности такое большое помещение должно быть обеспечено запасными выходами, все эти пути автоматически перекрылись, как только Саньер включил сигнализацию. Нет, сейчас наверняка систему переключили, дополнительные выходы на лестнице открыли, но это не имело значения, поскольку главные наружные двери охранялись агентами управления судебной полиции. Лэнгдон никак не мог ускользнуть. «Мне надо на минутку зайти в кабинет мистера Соньера», — сказал Фаш. «Там меня и найдете, мистер Лэнгдон. Нам необходимо обсудить еще кое-что». Лэнгдон кивнул и исчез в темноте. Фаш развернулся и сердито зашагал в противоположном направлении. Дойдя до решетки, пролез под ней, вышел из большой галереи, быстро миновал коридор и ворвался в кабинет Саньера. «Кто позволил пропустить Софи Неве в здание?» — грозно осведомился он. Калле первым обрел дар речи, но она сказала охранникам у входа, что расшифровала код. Фаш огляделся. «Так она ушла?» «А разве она не с вами?» «Нет, она ушла». Фаш выглянул в темный коридор. Очевидно, Софи была просто не в настроении, а потому на пути к выходу не заглянула в кабинет поболтать с ребятами. Паш подумал было, что стоит позвонить охранникам на выходе, попросить не выпускать Софи и проводить сюда, но потом решил, что не стоит. Сейчас ему просто не до этой дамочки, есть дела поважнее. «Агентом Невё займемся позже», — подумал он. К этому времени Фаш твердо вознамерился уволить ее. Секунду-другую он задумчиво разглядывал миниатюрного рыцаря на столе Соньера. Потом обратился к Калле. «Вы за ним следите?» Калле ответил кивком и развернул компьютер экраном к Фашу. На поэтажном плане была отчетливо видна мигающая красная точка. Сигнал исходил из помещения, помеченного надписью «Туалет». «Хорошо», — сказал Фаш и закурил сигарету, а затем направился к выходу в коридор. «Мне надо позвонить. Проследите за тем, чтобы кроме туалета Лэнгдон никуда не заходил».